Марк. Этот всем снится. Вот сокровище далось, как пугало, сказала Татьяна Марковна. Я его вчера видел с ружьем на острове, он и приснился. Я ему стал кричать изо всей мочи во сне, продолжал Райский. А он будто не слышит, все целится. Наконец, ну, братец, ах, это интересно. Ну, я и проснулся. Только? Ах, как жаль, сказала Марфенька. А тебе хотелось, чтоб он меня застрелил. Чего доброго от него станется и наяву, ворчала бабушка. А что, он отдал тебе 80 рублей? Нет, бабушка, я не спрашивал. Все вы мало Богу молитесь, ложась спать, сказала она, вот что. А как погляжу, так всем надо горькой соли дать, чтоб чепуха не лезла в голову. А вы, бабушка, видели какой-нибудь сон? Расскажите, теперь ваша очередь, обратился к ней Райский. Стану я пустяки болтать. Расскажите, бабушка, пристала и Марфенька. «Бабушка, извольте, я расскажу за вас, что вы видели», — вызвался Викентьев. «А ты почем знаешь бабушкины сны?» «Я угадаю». «Ну, угадывай. Вам снилось, — начал он, — что мужики отвезли хлеб на базар, продали и пропили деньги. Это во-первых». Все засмеялись. «Какой отгадчик!» — сказала бабушка. — Во-вторых, что Яков, Егор, Прохор и Мотька, пьяные, забрались на сеновал, закурили трубки и наделали пожар. — Типун тебе, право, болтун эткий! Поди, я уши надеру. В-третьих, что все девки и бабы в один вечер съели все варенье, яблоки, растаскали сахар, кофе. Опять смех. Что Савелий до смерти убил Марину. «Полно тебе, — говорят, — унимала сердито Татьяна Марковна. И, наконец, — торопливо досказывал он, так что на зубах вскочил пузырь, что земская полиция в деревне велела делать мостовую и тротуары, а в доме поставили роту солдат. «Вот я же тебя! Я же тебя! На, на, на!» — говорила бабушка, встав с места и поймав Викентьева за ухо. «А еще жених! Болтает вздор какой!» «А ловко! Мастерски подобрал!» — поощрял Райский. Марфенька смеялась до слез, и даже Вера улыбалась. Бабушка села опять. «Это вам только лезет в голову такая бестолочь!» — сказала она. «Видите же и вы какие-нибудь сны, бабушка!» — заметил Райский. «Вижу!» Да не такие безобразные и страшные, как вы все. Ну, что, например, видели сегодня? Бабушка стала припоминать. Видела что-то. Постойте. Да, поле видела. На нем будто лежит снег. А еще, спросил Райский, а на снегу щепка. И все? Чего же еще? И, слава богу, кричать и метаться не нужно. Глава 22. Весь день просидели, как мокрые куры. Рано разошлись и легли спать. В 10 часов вечера все умолкло в доме. Между тем дождь перестал, Райский надел пальто, пошел пройтись около дома. Ворота были заперты, на улице стояла непроходимая грязь, и Райский пошел в сад. Было тихо, кусты и деревья едва шевелились, с них капал дождь. Райский обошел раза три сад и прошел через огород, чтобы посмотреть, что делается в поле и на Волге. Темнота. На горизонте скопились удалявшиеся облака, и только высоко над головой слабо мерцали кое-где звезды. Он вслушивался в эту тишину и всматривался в темноту, ничего не слыша и не видя. Направо туман, левее черным пятном лежала деревня, Дальше безразличной массой стлались поля. Он вдохнул в себя раза два сырого воздуха и чихнул. Вдруг он услышал, что в старом доме отворяется окно. Он взглянул вверх, но окно, которое отворилось, выходило не к саду, а в поле, и он поспешил в беседку из акаций, перепрыгнул через забор и попал в лужу, но остался на месте, не шевелясь. «Это вы?» — спросил шепотом кто-то из окна нижнего этажа. Конечно, Вера, потому что в старом доме никого, кроме нее, не было. У Райского затряслись колени, однако он невнятным шепотом отвечал «Я». «Сегодня я не могла выйти. Дождик шел целый день. Завтра приходите туда же в 10 часов. Уйдите скорее, кто-то идет». Окно тихо затворилось. Райский все стоял. «Куда туда же?» — спрашивал он мучительно себя, проклиная чьи-то шаги, помешавшие услышать продолжение разговора. «Боже, так это правда! Тайна есть!» А он все не верил. Письмо на синей бумаге — не сон, свидание. Вот она, таинственная ночь, а мне проповедовала о нравственности. Он пошел навстречу шагам. «Кто тут?» — громко закричал голос. И с этим вопросом, идущий навстречу, начал колотить, что есть мочи, в доску. «Ну тебя к черту!» — с досадой сказал Райский, отталкивая Савелья, который торопливо подошел к нему. «Давно ли ты стал дом стеречь?» «Барыня приказали», — отвечал Савелий. «Мошенники в здешних местах есть, беглые. Тоже из бурлаков ходят шалить». «Врешь все», — с досадой продолжал Райский. «Ты подглядываешь за Мариной. Это скверно», — хотел он сказать, но не договорил и пошел. «Позвольте о Марине слово молвить», — остановил его Савелий. «Ну, нельзя ли ее в полицию отправить?» «Ты с ума сошел», — сказал Райский, уходя. Савелий за ним. «Сделайте божескую милость», — говорил он, — «хоть в Сибирь сошлите ее». Райский погружен был в свой новый вопрос о разговоре Веры из окна и продолжал идти. «Или хошь в рабочий дом на всю жизнь», — говорил Савелий, не отставая от него. «За что?» — спросил вдруг Райский, остановившись. «Да опять того! Почтальон ходит все! Плетьми бы приказали ее высечь!» «Тебя!» — сказал Райский. «Чтобы ты не дрался! Воля ваша! Да не подсматривал! Это скверно!» — сквозь зубы проговорил он, взглянув на окно Веры. Он ушел, а Савелий неистово застучал в доску. Райский почти не спал целую ночь и на другой день явился в кабинет бабушки с сухими и горячими глазами. День был ясный. Все собрались к чаю. Вера весело поздоровалась с ним. Он лихорадочно пожал ей руку и пристально поглядел ей в глаза. Она ничего, ясна и покойна. — «Как ты кокетливо одета сегодня», — сказал он. «Вы находите простенькую палевую блузу кокетливой? А пунцовая лента? А прическа с длинной небрежно брошенной прядью волос на плечо? А пояс с этим изящным бантом? Ботинки, прошитые пунцовым шелком? У тебя бездна вкуса. Вера, я восхищаюсь». «Очень рада, что нравлюсь вам. Только вы как-то странно восхищаетесь. Скажите, от чего?» «Хорошо, скажу, пойдем гулять». «Когда?» «В 10 часов». Она быстро и подозрительно взглянула на него. Он заметил этот взгляд. «Напрасно я сказал так определительно «в 10 часов», — подумал он. Надо было сказать «часов в 10». Она догадалась. «Хорошо, пойдемте», — согласилась она, подумавши. «Теперь еще рано, нет 10 часов». Она села в угол и молчала, избегая его взглядов и не отвечая на вопросы. В исходе 10-го она взяла рабочую корзинку, зонтик и сделала ему знак идти за собой. Они шли молча по аллее от дома, свернули в другую, прошли сад, наконец остановились у обрыва. Тут была лавка. Они сели. «Вера», — начал он, едва превозмогая смущение, — «я нечаянно, кажется, узнал часть твоего секрета». «Да, кажется», — холодно сказала она, — «вчера вы подслушали мои слова». «Нечаянно, клянусь тебе честью, верю», — перебила она, взглянув на него мельком. «Ну что же?» «Ничего». «Итак, ты любишь кого-то?» «Сомнения исчезли и...» «Но кто же он?» «Не скажу, не спрашивайте», — сухо сказала она. Он вздохнул. «Сам знаю, что глупо спрашивать, а хочется знать. Кажется, я бы...» «Ах, Вера, Вера, кто же даст тебе больше счастья, нежели я? Почему же ты ему веришь, а мне нет? Ты меня судила так холодно, так строго. А кто тебе сказал, что тот, кого ты любишь, даст тебе счастье больше, нежели на полгода? Почему ты веришь?» «Потому что люблю». «Любишь», — с жалостью сказал он. «Боже мой, какой счастливец! И чем он заплатит тебе за громадность счастья, которое ты даешь? Ты любишь, друг мой, будь осторожна. Кому ты веришь?» «Пока еще самой себе». «Кого ты любишь?» «Кого?» — повторила она, глядя на него пристально, бесцветным, загадочным, русалочным взглядом. «Да вас?» У него захватило было дух. Внизу в роще раздался в это время выстрел. Она быстро встала со скамьи. «А это что?» «Это он», — спросил Райский, меняясь в лице. «Мне пора, 10 часов», — сказала она, видимо, встревоженная, стараясь не глядеть на Райского. Она подошла к обрыву, он ступил шаг за ней. Она сделала ему знак рукой, чтобы он остался. «Что значит этот выстрел?» — спросил он с испугом. «Меня зовет. Кто?» «Автор синего письма». «Ни шагу за мной», — шепнула она ему сильно. «Если не хотите, чтоб я...» «Вера, ни шагу, никогда», — повторила она, спускаясь с обрыва, — «или я оставлю дом навсегда». Она скользнула в кусты. «Вера, Вера, берегись!» — кричал он в отчаянии и стал слушать. Он слышал только, как раза два под его торопливыми шагами затрещали сухие ветки, потом настала тишина. «Боже мой!» — в отчаянной зависти вскрикнул он. «Кто он? Кто этот счастливец?» «Люблю вас», — говорила она, — «меня». «Что, если правда?» «А выстрел?» — шептал он в ужасе. «А автор синего письма?» «Что за тайна? Кто это?» Глава 23. А никто другой, как Марк Волохов, этот пария, циник, ведущий бродячую цыганскую жизнь, занимающий деньги, стреляющий в живых людей, объявивший, как Карл Мор, по словам Райского, войну обществу, живущий под присмотром полиции, словом, отверженец Варавва.